Миша молчал, убегал взглядом от меня. «Это он, Миша?» «Георгий Петрович», — сипотцой через силу. «Извините, мне лучше уйти». «Нет, зачем же?» Голос Севы был неестественно высок, тонок, вот-вот сорвется. «Зачем же? Уйду лучше я. И, собственно, зачем я вам на вашем вечере?» Однако не двинулся, ожидая, что ему возразят. И не ошибся. Ирина повела туго сведенными бровями в мою сторону. «Что случилось?» Я не ответил ей, бросил Севе. «Да, тебе лучше уйти». Сева встряхнулся, деланно повеселел, двинулся к двери легким, с прискоком шагом. На пути его стоял Миша, глядел мимо Севы, не шевелился. Сева запнулся и остановился перед ним. С минуту стояли друг перед другом, подобранные, чуть сутулящиеся, глядящие мертвым касательным взглядом Миши и бледные, с вежливой, виноватой улыбочкой Севы. «Вы же должны понять, мне приходилось выбирать». «Быть благородным, но изувеченным, или неблагородным, да целым», произнес Сева уже не срывающимся, просто тихим, с искренней вкрадчивостью голосом. Миша не ответил, не пошевелился. Острый, словно заточенный профиль Ирины Сушко, рысья прозелень в прищуре Толи Зыбкова и обморочно-бескровное с разлившимися зрачками лицо матери. Сева поспешно скользнул мимо Миши, я увидел легкий перепляс его спины. «Ты ушла, и твои плечики». Я помог Кате собрать со стола, невеселым же получился наш обед, гости не засиделись. И балалайка Толи Зыбкова простояла в углу у дверей на моих ботинках, никто о ней и не вспомнил. Мы сели друг против друга в кухне и стали ждать его, выгнанного сына, которого стыдились. Он мог и не прийти в эту ночь, обидеться, испугаться предстоящего разговора, решиться на разрыв, но это была бы уж слишком большая жестокость к нам. Катя перебирала на коленях вязание, а я глядел в глухое ночное окно. Почему-то вспомнилась рабочая цепочка за ним, цепочка людей, перекидывающих кирпичи слева направо, слева направо. Стена, отделяющая наш двор от торговой базы, на днях была закончена. «Георгий», — произнесла Катя. И я вздрогнул. Мне очень бы не хотелось добавлять Георгия, но письмо, то самое, что ты принес. Должно быть, мой взгляд был совсем затравленным, так как Катя стала виновато оправдываться. «Не сейчас, так завтра ты все равно же узнаешь. Такое не спрячешь, Георгий». «Говори, все вытерплю», — сказал я. «В полный сосуд долить нельзя». «Письмо от той женщины, Георгий. Из Сибири?» «У нее сын, от него. Сыну уже почти год. Почему же она сообщила нам только сейчас?» «Ждала, что Сева сам подаст голос, но он, похоже, прятался от нее. Потому и к нам не сразу приехал, что здесь отыскать его легче всего». Выждал, убедился, что нас она не тревожит. Решил, пронесло. Я долго молчал, а Катя продолжала перебирать вязание на коленях, выжидающе косилась на меня. «Когда-то ты его спросила, кто тебя так напугал, сын?» И Катя вздрогнула. «Ты считаешь?» «Да, Катя, считаю. Страх стал его натурой. А от страха и бессовестность. Ты только что слышала, Катя. Быть благородным, но изувеченным, или неблагородным, да целым. Его кредо. Страшиться всего, даже собственного сына. Тогда снова тот же вопрос, Георгий. Кто? Кто его так напугал? Неужели мы? Боюсь, что так, Катя. Это было жестоко, но нельзя же без конца спасаться недомолвками». «Чем же мы его напугали, Георгий?» «Наверное, тем, что слишком старательно оберегали его от житейских сквозняков», — Катя задумалась. Он вернулся в самую глухую пору ночи, щелкнул замок, чмокнула дверь. Катя вздрогнула, вскинула голову, вспыхнула —